На что он намекал? Может быть, Кристофер имел в виду заявление Ельцина, который во время визита в Варшаву летом 1993 года сказал президенту Валенсии, что вопрос о вступлении его страны в НАТО находится в компетенции Польши, а не России. Это высказывание сразу же подхватили и за рубежом, и в России, представив его чуть ли не как показатель того, что Москва, если и не выступит в поддержку расширения Североатлантического альянса, то, во всяком случае, по сему поводу промолчит. В понедельник 15 ноября 1993 года, то есть за 3 года до описываемых событий в качестве директора СВР, я был у президента, которого проинформировал о подготовке службы открытого доклада по проблеме расширения НАТО. Мы имели абсолютно надежные свидетельства того, что стратегическое военное планирование в штаб-квартире НАТО по-прежнему включает в себя наихудший вариант с применением ядерного оружия против кого? России? Китая? В докладе СВР в частности говорилось, что в условиях постконфронтационного периода и отсутствие так называемой блоковой дисциплины, которая существовала до ликвидации Варшавского договора, Россия не вправе диктовать суверенным государствам Центральной и Восточной Европы, вступать ли им или не вступать в НАТО, либо другие международные объединения. Однако процесс вхождения государств Центральной и Восточной Европы в НАТО, его характер, сроки, обязательства и права новых членов должны формироваться с учетом мнений всех заинтересованных сторон, в том числе и России. Ельцин попросил текст доклада СВР и оставил его у себя, сказав, что после внимательного прочтения решит вопрос о его публикации. Через неделю во время следующей встречи он санкционировал презентацию открытого доклада СВР в пресс-центре МИДа на Зубовской площади. Оценивая материал, Ельцин подчеркнул, считая его актуальным, нужно поставить точки над «и». В то же время чувствует, что разведка не нагнетает страсти, напротив, выступает за укрепление стабильности, в том числе в нормализуемых отношениях с Западом. Пресс-конференция директора СВР для представления доклада «Перспективы расширения НАТО и интересы России» была назначена на 25 ноября. Утром вышла газета «Известия» со статьей, в которой говорилось, что у СВР и МИДа существует противоречие по вопросу расширения НАТО. Я уже стоял в пальто, готовясь выехать на Зубовскую, когда позвонил Козырев, попросивший высказаться на пресс-конференции по поводу этой возмутительной публикации. Обещал ему, не упоминая о статье, сказать об отсутствии противоположности в стратегических оценках. Обещание свое выполнил, ограничившись словами о том, что некоторые тактические различия естественны, но они не проявляются в главном. Взял на себя смелость заявить, что оба ведомства негативно относятся к расширению НАТО. Каково же было мое удивление, когда через 2 часа после пресс-конференции СВР советник министра иностранных дел по контактам с общественностью созвала брифинг, где заявила, что доклад службы внешней разведки – документ чисто ведомственный, а позиции МИДа, которая отражает мнение президента, заключаются в следующем. НАТО не угрожает России. Любое государство может обеспечивать свою безопасность так, как считает нужным. Вступление стран Центральной и Восточной Европы в НАТО контрпродуктивно без вступления России. Возможно, кое-кого дезориентировало то, что я ранее на пресс-конференции практически ушел от ответа на вопрос, знакомился ли с докладом предварительно Ельцин.